несмотря на тяжелое детство. Это да, но не сразу. И у вас в архивах он есть. У нас там многие есть. С кем не бывает. Но когда он переехал в Берлин, словно случилось что-то. Уж не знаю, что. Свен никогда не любил рассказывать, чем занимается. Все держал в таком секрете. Я думаю, он разыскивал отца и разыскал. Это сильно повлияло на его самооценку. Эрнст Швабе был незаурядным человеком. Олаук вздохнула, но я могу и ошибиться. Так или иначе, Свен изменился. Каким образом? Спокойней стал. Раньше он целыми днями будто охотился. Зачем? За всем. Деньгами, острыми ощущениями, женщинами. Знаешь, он похож на отца. Неисправимый романтик и сердцеед. Ему, Свену, нравятся молоденькие женщины. И он им тоже. Подозреваю, что он, наконец, нашел себе одну особенную. По телефону он говорил, что у него для меня новости. Радостный такой был. Что за новости, не сказал? Сказал, что пока не будет говорить, скоро приедет сам. На виллу Валле? Да, сегодня вечером. Ему сначала нужно навстречу. Переночует в Осло, а потом обратно уедет. В Берлин? Нет-нет, в Берлине он давно уже не живет. Он сейчас в Чехии, в Богемии, как я люблю ее называть. Это я рисуюсь. Бывало там? В Богемии? В Праге. Мариус Веллан сидел в 406-й комнате и из окна смотрел на девушку, которая расстилала полотенце на лужайке перед общежитием. Она была похожа на ту из 303-й, которую он со зла стал называть Ширли. Она напоминала Ширли Мэнсон, солистку группы «Гарбидж». Но нет, не она. Солнце над Ослофьордом скрыли облака. Наконец-то в городе тепло. А на неделе обещали сильную жару. Лето в Осло. Мариус Веллен так этого ждал. Куда лучше, чем родной Бёфьорд, где его дожидался полярный день и подработка на автозаправке, мамины пирожки и бесконечные папины вопросы о том, зачем он поступил на журналистику в Осло, если он прирожденный инженер-строитель и мог бы учиться в Тронхейме, в Норвежском университете науки и техники. А еще однообразные субботы в местном клубе, где полно пьяных соседей и одноклассников, которым не удалось вылезти из своей глуши, и которые теперь вопят, что те, кто уехал, предатели. На танцах музыканты, которые называют себя блюз-бендом, а сами не в силах отличить Криденс от Ленард Скиннерт. В Осло он остался не только из-за этого. Он получил работу своей мечты. Он будет писать, слушать музыку и получать деньги за то, что напечатает о ней свое мнение. Последние 2 года он рассылал обзоры в разные известные газеты. Все безрезультатно. А на прошлой неделе приятель познакомил его с Рюнером из редакции журнала «So What». Тот рассказал, что когда-то держал магазин одежды, но продал его, чтобы работать над «Зоной», бесплатной газетой, которой предстояло увидеть свет в августе. Приятель сказал, что Мариусу нравится писать обзоры. Рюнер сообщил, что ему нравится рубашка Мариуса, и тут же принял его в штат. Мариус должен был отображать новоурбанистические ценности, отзываясь о поп-культуре с иронией. Не холодный, но теплый, проницательный и всесторонний. Так сформулировал задание Рюнер. Это обещало немыслимо обогатить Мариуса. Пусть не деньгами, но бесплатными билетами на концерты и фильмы, а также доступом в модные заведения и те круги общества, где можно было обзавестись полезными связями на будущее. Это его шанс. А значит, надо как следует подготовиться. Разумеется, информации для будущих обзоров у него было предостаточно, но он одолжил пару дисков из коллекции Рюнера, чтобы более полно ознакомиться с антологией популярной музыки. Последние дни прошли на волне американского рока —